послушаем японскую поэзию танго. Минамото Санетомо. Заспеваю первый день первой луны Нового года. Ранним утром гляжу, горы затмились туманом. Это сходит весна с необъятной равнины вечно сущего неба. Песня о сердце в глубине сердца. Где боги живут? Где обитают Будды? Ищите их только в глубинах сердца любого из смертных людей.